Глава 10. Возвращение. 27 сентября. Домен Шивы. Доступно. 8 из 80. Что попросить? Швырять во врага молнии? Огненные шары? Летать? Стать неуязвимым? Подчинять врагов всесилой? Аура ужаса? Такая же, как была у паука. Проблема в том, что я не знал, какие способности вообще бывают для этой пси-энергии. И не знал границ их силы. И ведь после И шел и следующий ранг. Кажется, Ди, если судить по сложностям миссии. И сколько стоит уже он? 1000. А следующий 10 000? Я хотел спросить у вас совета. Что поможет мне выжить? Что будет максимально эффективным? Выжить. Шива задумался, начав смотреть куда-то в пустоту. Хороший вариант. «Намного лучше, чем атакующие способности. Могу предложить отвод глаз. Этот навык сделает тебя невидимым для врагов, позволив подходить гоблинам вплотную, а они тебя не будут замечать до последнего момента, пока не умрут». «А как это конкретно работает?» «Мое сердце застучало чаще. Реально крутая способность. Только надо во всем разобраться». «Навык будет тратить твой запас пси-силы после активации. Тебе достаточно активировать его, пока тебя не видит враг. И после этого все не будут тебя видеть. Ты перестанешь существовать для их восприятия. В лучшем случае сможешь убить всех, и они тебя так и не заметят. В худшем сможешь подобраться вплотную до первого удара. Но не забывай про осторожность. Сильный разумом или огромная толпа смогут тебя заметить. Или навык перестанет работать, если ты выдашь себя, ввязавшись в рукопашную. В общем, сам разберешься». «А он скрывает от камер?» Я задал интересный вопрос. «Нет, для этого есть похожий навык невидимости, но он работает хуже, тратит больше пси. Невидимость просто скрывает тебя полностью, но, например, не поможет в воде, а на снегу ты оставишь следы. Отвод глаз же позволит полностью исчезнуть для восприятия врага, и он тебя не заметит. Отвод глаз сильнее подходит под твою энергию. Или ты решил продолжить убивать в родном мире?» Голос Шивы стал опять строгим и вкрадчивым. А я вздрогнул от неожиданного вопроса. «Не советую. В первую очередь потому, что это погубит тебя самого. Рано или поздно тебя поймают. А мне не нужен последователь, который глупо умрет, к тому же опорочив мое имя». «Нет, по крайней мере людей я пока убивать не планировал. А за животных на земле можно получить опыт?» Но все же иметь возможность скрыться от спецслужб и камер была заманчивой с помощью этой самой невидимости. «Можно, теоретически. Но, насколько мне известно, за животных родного мира, не являющихся монстрами, ты получишь очень и очень мало. А скорее всего, ноль». Голос Шивы стал немного неуверенным. «Или это мне так показалось?» «Но в любом случае не увлекайся этим. Если тебя поймают и лишат снаряжения, ты умрешь на следующей миссии. Ты согласен на этот навык?» Я еще раз обдумал мысль попросить ту самую невидимость, но не стал спорить. Богу виднее, наверное. «Да, согласен». «Внимание! Репутация Шивы значительно понижена. Внимание! Вы получили навык «Поле сокрытия». Поле сокрытия — 85%. Отвод глаз — 82%. Ранг — И. Тип — навык. Уровень — 1 из 5. Описание. Позволяет создавать поле отвода глаз, стирая себя и предметы внутри области из восприятия окружающих существ. Работа навыка вариативна и зависит от многих факторов. Навык разума. Потребляет пси-силу. Я непонимающе уставился на Шиву, и тот пояснил. «Репутация сродни валюте. Когда ты что-то получаешь, то она тратится. Теперь скажи, какие навыки F ты хочешь. Или же мне их тоже выбрать самому?» Я судорожно задумался. Что я вообще знаю про навыки? Но Шива, кажется, угадал мои мысли. «Навыки ранга F — это что-то слабое. Чаще всего знания, владение оружием, языки, знания медицины, ремесел, полезных навыков по типу выживания в дикой природе. Советую выбрать навыки владения луком и рукопашного боя». Я уже было хотел согласиться, но потом передумал. «Магия — это всесила. Она ведь существует реально. Ее можно развивать, как-то взаимодействовать не только через навыки. Самому прогрессировать. Вы поняли?» Мои слова были сумбурны. «Понял, но не советую. Такой навык не сделает тебя сильнее. Он принесет плоды только от длительной практики и при большом усердии. Возможно, он будет полезен после, когда наш мир укрепится. Но пока что на естественное развитие у тебя не будет времени, а системные способы будут в сотни раз эффективнее». «И все же, такой навык есть, и он будет полезен. Даст знания работы с этой энергией?» «Да, есть такой навык, дающий знания, но я бы на твоем месте не стал бы его брать. Рукопашный бой будет полезнее и даст больше шансов выжить». «А и все же, я хотел бы получить один навык со знаниями и один для лука». После паузы я озвучил свое желание, пойдя наперекор совету Бога. «Да будет так!» Бог махнул левой верхней рукой. «Внимание! Репутация Шивы понижена! Внимание! Репутация Шивы понижена!» А передо мной зависли две карты, которые я подхватил. «Владение луком. Ранг F. Тип. Навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Прививает навыки владения луком. Минимально адаптирует тело под выбранное оружие. Насыщение. 0 из 10. Знание пси. Ранг F. Тип. Навык. Уровень. 1 из 1. Описание. Совокупность знаний о пси-силе и способах ее развития. Насыщение. 0 из 10. «На этом наша беседа подходит к концу. Дам еще несколько советов. Оставь одну сумку в своей комнате, а вторую возьми с собой. Также раздели и оружие. Одежду лучше оставить в комнате. В любом случае, перед миссией ты попадешь в личную комнату. Но это может произойти и во время сна. А если ты оружие потеряешь, то ты умрешь. А ничего с земли перенести ты не сможешь, кроме воды. Если налить ее во фляге заранее, то она станет системной. Да и не только вода, а любая жидкость. Например, можешь запастись бульоном или очень сладким напитком. Думаю, все эти советы сильно помогут в выживании и не позволят сдохнуть по глупым причинам вроде голода или потерянного снаряжения. Будь готов к миссиям, хотя они могут начаться крайне нескоро. Скорее всего, только через месяц. Посвяти все время своему развитию. Тренируйся с оружием. Изучай полезные навыки выживания. Развивай тело. Если тебе мешает работа, уволься. Очень скоро ты либо станешь богатым, либо умрешь. И, естественно, перед следующей миссией зайди ко мне в домен. На этом все. Ты все понял?» «Да, благодарю. Во что вы посоветуете вкладывать очки параметров?» «За достижение 10 в любом параметре положен бонус. Также пока что живучесть бесполезна. А в твоем случае именно пси-сила позволит тебе выжить. И при достижении 11 в параметре разума ты имеешь шанс получить еще один бонус за первенство, если никто это не сделает до тебя. Но также не забывай и про силу, выносливость и ловкость. Особенно выносливость. Однако, их ты можешь поднять сам, тренировками. Также система воздействует на тела игроков, оберегая их от регресса и делая тренировки более эффективными. Все!» Информация действительно очень ценная. И похоже, что пси-сила реально может дать мне преимущество на фоне тех, кто развивает ману. «Можно я возьму немного еды? В миссиях она не помешает. Она же системная, и ее можно будет взять с собой. Я уже было хотел откланяться, но вспомнил, что наглость — второе счастье. А из разговора стало ясно, что еда с Земли, скорее всего, не системная, и с собой ее взять не получится. Репутация Шивы незначительно понижена. Бери, все равно ты последний. Шива махнул рукой, но сообщение от системы служило лучшим доказательством факта. Ничто не дается бесплатно. И я в темпе убрал в сумку содержимое нескольких блюд — рахат-лукум, несколько кусков мяса и сыра. После чего коротко поклонился и почти бегом отправился обратно. Времени было в обрез. Вылетев в личную комнату, я начал перебирать сумки. Одну с оружием от гоблина оставить здесь, а вот вторую забрать на землю. Одежды у меня только один комплект, и его можно оставить в комнате. А вот фляги взять и наполнить их водой. Золото тоже, может, продам его. Ну, вроде все. Я еще раз все пересмотрел и только сейчас осознал, насколько ценным было мое кольцо, в котором так все удобно просматривалось. Ну ничего, думаю, у остальных таких колец нет, а навык отвода глаз намного лучше собственного удобства. Таймер отсчитывал последние минуты, и я подошел к вратам. «Внимание! Желаете вернуться в родовую локацию?» «Да». Портал активировался, и я вышел, рухнув на собственную кровать. Наверное, несколько минут я просто лежал, уткнувшись лицом в подушку и не двигаясь, а на глазах начали наворачиваться слезы. Наконец появился откат от всего пережитого. Пальцы сжались на одеяле, а каждая клеточка кожи чувствовала покой и умиротворение. Даже кайф. Такой кайф просто от того, что ты выжил, и больше не надо куда-то бежать на пределе сил. Все закончилось. Сколько я так лежал, не знаю, но слезы радости иссякли. Я выжил. Я стал сильнее. Мне повезло стать одним из первых игроков, а это значит, что передо мной открываются все возможности этого нового мира. Но потом я все же встал. Что тому было причиной, желание действовать или сильный голод, я так и не понял. Но желудок снова начал стягивать в тугой комок. На всякий случай я засунул руку в сумку, материализовав из нее карту, а потом и на Геннату. Все работало. Это не сон. Это новая реальность, в которой мне предстоит выживать. И не одеваясь, но и не снимая бездонную сумку, я пошел на кухню. Однако, не дойдя до нее, я зашел в ванную и включил свет, уставившись в зеркало на свое отражение. Человек без одежды. Ничего не изменилось. Глаза не стали светиться синим от получения пси-силы. Тщательно проверил руку, но не нашел даже шрама от стрелы. Так хорошо сработало божественное исцеление. Кажется, даже телосложение стало более хорошим. Результат повышения живучести и ловкости вкупе с исцелением? Я так и завис, вглядываясь в свое отражение. А если точнее, то в собственные глаза. Глаза ведь отражение души? Душу я не увидел, а вот физиономия расплылась в улыбке, граничащей со скалом. Просто сильная радость? Подступающее безумие от всего пережитого? Какая в сущности разница? Если судьба дала такой шанс... «Если мне повезло, я просто воспользуюсь этим шансом». Разговор с самим собой — тоже признак, что не все в порядке. Но будь я обычным, здравомыслящим человеком, смог бы я выбрать большой уровень сложности? Смог бы выжить? А убить гоблинов, чтобы вернуться назад? Маловероятно. Думаю, остальные выжившие тоже не отличаются миролюбием и гуманизмом. Так что стоит отбросить все лишние мысли и начать развиваться. Что там говорил Шива? Тренироваться с оружием, изучать полезные навыки, готовиться к следующим миссиям. Я все это сделаю. Я сделаю все, чтобы стать сильнее. Я еще раз посмотрел на свое отражение, улыбающееся во все зубы. Кстати, надо было попросить вылечить и их, а я не догадался. Пролетела мысль. По крайней мере, зуб с пломбой не восстановился. Пускай я нахожусь не в самом нормальном состоянии, но именно сейчас, после всего пережитого, после того, как я оказался так близко к смерти и убивал сам, увидев перспективы развития, я, наконец, вырвался из серой и угрюмой жизни, в которой чувствовал себя немного лишним. Теперь я пылал энтузиазмом, а сама жизнь наполнилась красками и смыслом. Теперь я точно знаю, что надо делать — развиваться. Не в чем-то абстрактном, а в конкретных сферах. В том, что поможет мне выжить. Я так и застыл, осмысливая все происходящее и улыбаясь. Лицо было немного грязным, но сейчас на это было плевать. Помоюсь завтра. Уволиться с работы? Работал я в данный момент не 5 дней, а всего 3, с полной загрузкой от зари до зари. Сразу в 2 фирмах репетитором для детей в очень широком спектре, связанном с информатикой, получая неплохие деньги, которых полностью хватало на мои скромные запросы. Даже оставались накопления, которые я предпочитал вкладывать во что-то, даже в ущерб качеству жизни. Зачем устраиваться джуном-программистом, если, преподавая информатику, можно зарабатывать почти столько же при меньшей нагрузке и с более свободным графиком? При этом оставляя время на хобби и медленное, но развитие в разных сферах. Несмотря на тотальную асоциальность, преподавать и доносить материал у меня получалось хорошо. Так я думал после института, а потом уже не хотел ничего менять, просто находя фирмы с самой большой зарплатой. На несколько месяцев запасов точно хватит, а то и больше. Большими запросами к комфорту я никогда не страдал. Так и сделаю. Уже завтра мне выходить на работу, надо было бы. Но я позвоню и скажу, что сильно заболел. Или вообще бросаю. Трудоустройство было черным, пускай даже не выплатят последние дни, уже все равно. Дальше мысли перескочили на все остальные вещи, но победил интерес к новой способности. Поле сокрытия — 84%, отвод глаз — 79%. Название навыка начало плыть, изменяясь. Шива называл его отводом глаз? В целом оба названия подходили. Активировать. Пси. 394 из 400. Пси-энергия в интерфейсе начала утекать. 400? А, да, добавка от веры, что тоже было весьма круто. Да и скорость падения запасов была приятно медленной. Я застыл, размышляя. Навык уже работает, а как быстро утекает запас энергии? 100 энергии хватит на минуту невидимости? Просто отлично. С моим изображением в зеркале что-то случилось. В один момент мне захотелось на него не смотреть, но больше ничего не произошло. А как понять работоспособность? Похоже, она будет воздействовать только на разум существ вокруг, и на них же надо и проверять. И несмотря на то, что Шива говорил о неспособности этого навыка скрыть от камер, я бегом направился за артефактом, сжирающим человеческие силы и мысли. За телефоном. Вернувшись в ванную, я включил камеру, поставив телефон на раковину. Помахал руками, а потом взял его в руки. Печально, но ожидаемо. На видео не было никаких изменений, только какой-то сумасшедший голый парень в ванной махал руками. Отменить отвод глаз. В этот момент о себе напомнил сильный голод. Запасы еды в сумке были неприкасаемыми, потому что могли переноситься в иной мир. А я направился на кухню к холодильнику. Хлеб с маслом полетел в желудок в чудовищных объемах, запиваемый водой из-под крана. Удовлетворив первые позывы, я поставил на плиту вариться яйца, а сам, наконец, мог перейти к иным делам. На улице была ночь, вернее, уже расцветало. 4 часа утра. Пока ждал яйца, начал листать новости. Ничего, все спокойно. Похоже, пока что все действительно будет идти медленно, но расслабляться не стоит. Возможно, уже сегодня что-то начнется, а может, только через неделю или вообще месяц. Я вышел на балкон, распахнул окно и глянул на улицу. 2-й этаж, много деревьев, внутренний дворик вокруг 9 этажек и почта с магазином справа. Город продолжал жить своей привычной жизнью. Вдалеке из-за угла дома вышел мужик. Алкоголик? Скорее всего, что так. Они тут любят собираться. А ведь действия отвода глаз хватит, чтобы подойти к нему. Можно даже спрыгнуть со второго этажа. Хотя безопаснее выйти через подъезд, там нет камер. А потом хватит, чтобы вернуться, если все сделать быстро. Сколько дают опыта за людей? Ведь дают, иначе Шива не предупреждал бы меня. Все эти мысли пронеслись за мгновение, но я отверг их. Людей убивать я не хотел и не был готов абсолютно. Пока что. В кого или что я превращусь потом, неизвестно. Но пока этот рубеж переходить я не хотел. Достаточно мне было и гоблинов. Так что, мужик, тебе сегодня повезло. Я не окончательно поехал крышей. Да даже если бы и поехал, рационализм и страх не дали бы этого сделать. Во дворе наверняка было много камер. Да даже будь у меня полноценная невидимость, смерть от невидимого оружия привлечет внимание, а я тут живу. И узнай обо мне спецслужбы, пускай даже через год, этот случай могут связать. Я развернулся и пошел обратно на кухню. Яйца были подставлены под холодную воду и почищены, а потом сожраны, полусырыми, и в большом количестве. Но организм кричал «Хочу!». А на тело и мозг снова начали накатываться усталость и сонливость. Даже думать ни о чем не хотелось. Я выключил свет и дошел до кровати. Закутавшись в одеяло и прижимая к себе бездонную сумку, уснул. Нос и рот залепило, а тело задыхалось, извиваясь в конвульсиях. Смерть? В последний момент я смог порвать белое нечто, вывалившись на землю, затянутую паутиной. Ах! Все тело болело, рука пульсировала нестерпимым огнем. Скосив глаза, я увидел разбухшую плоть, переливающуюся всеми цветами от ярко-красного оттенка мяса до черного оттенка гниения и белесого от гноя. Такое не лечится. «Только ампутация!» Я засмеялся, понимая свою участь. «Смерть! Смерть от паука или смерть от заражения!» «Паук всех убил!» «Вот валяются их истерзанные тела, расплывающиеся кашей от впрыснутого яда!» «А меня он замотал в кокон, чтобы съесть позже!» «А все до этого было лишь сном!» «Сном, в котором я победил всех невероятным способом и получил много всего хорошего!» Насколько же он был наивен и нереалистичен. Нет, Дима, твоя участь — сдохнуть. На разум начал наваливаться ужас. Такой знакомый и родной, приказывающий телу скрючиться. Паук возвращается, а значит, моя смерть скоро придет. Не хочу умирать! Не хочу умирать! Не хочу! Внимание! Вы входите в клетку разума. Да, ужас исчез. Я очнулся в своем небольшом мире, на белом круглом поле, диаметром примерно 3 метра. А мое тело снова было здоровым. Как же прекрасно! Я спасся! Нет! Ты забыл, что твое тело осталось там! А это лишь иллюзия! И сейчас тебя будут жрать! Долго и мучительно! Сзади раздался ядовитый голос. Тело покрылось потом, а я развернулся, уставившись на нечто. Гуманоидная кукла, очень грубо и коряво слепленная из белых плоскостей, намешанных в хаотическом порядке и пересекающих друг друга. Местами они были повернуты обратной стороной, испещряя тело прозрачными дырами. А сверху это все было покрашено в грубые цвета. «Ты скоро сдохнешь, Создатель! Этот мир тебя не защитит!» Лицо куклы с черными провалами глаз и красной полосой рта от уха до уха расплылось в оскале. «Что происходит?» Я выдавил вопрос, завороженно смотря на это нечто. «Это ведь я пытался ее создать в порыве жуткого желания, а потом...» «Меня выкинуло, потому что не хватило энергии!» «Да, ты создал меня! И посмотри, какое уродство получилось!» Кукла прошипела, разводя руки и показывая, насколько кривой она вышла. «Так что теперь мы с тобой умрем вместе!» «Я, наконец, прерву свое существование!» Из-за спины куклы в одно мгновение выросли паучьи лапы, а мои мозги взорвались ужасом, после чего одна из паучьих конечностей пробила мою грудь, а вторая хлестким ударом сбросила тело с платформы в темноту. Я уже ничего не соображал, только почувствовав, как бездна сожрала всего меня без остатка. Я исчез. Я вскочил с постели, а в моих руках возникла Нагината. «Ну нафиг! Похоже, кошмары мне все же будут сниться!» Сердце бешено билось, но я постепенно успокаивался. Однако страх не отпускал до конца. Этот сон, он был невероятно реалистичным. Я таких раньше не видел. Чувство собственного «я» было не размытым, а мышление казалось критичным. Сначала я осознал, что умру, а реальность с выживанием была сном. Потом попал в эту клетку разума, но, похоже, не в нее саму, а тоже в сон. И там также все было реалистично. Не совсем как в реальности, но очень похоже. Настолько, что даже сейчас я сомневаюсь в реальности происходящего. Вдруг это еще один сон? Со всей силы я укусил себя за руку, а потом дал пощечину. Потом огляделся. Все нормально. Значит, я наконец проснулся. Можно сесть и убрать копье. Сидя на кровати, я уставился на дверной проем, но монстры не полезли, что меня окончательно успокоило. Осталось понять, та хрень с куклой — это же сон. Она же не живет там, в клетке разума, да? Пси. 242 из 400. Запас энергии не успокоил. Наоборот, вызвал очень тревожное чувство. Ведь если она потратилась, значит на что-то. На вход в это пространство?